установлению близких отношений с таможенниками. «Ну, пожалуйста, не говорите так», — сказала Мерседес. «Вы же обещали мне, что больше не будете выходить из себя. Это же совершенно бесполезно». «Ну и пусть бесполезно. Дайте хоть душу отвести». «Клянусь вам, если нас еще раз продержат полчаса перед кабинетом только для того, чтобы его обитатель в конце концов сказал нам, что это не по его части и что нам следует пройти в комнату номер 704, я не буду отвечать за свои действия». «Но сегодня мы идем к сеньору Гарсия», — сказала Мерседес таким тоном, будто обещала конфетку маленькому ребенку. Я фыркнул. «Насколько мне помнится, за последние 3 недели только в одном этом здании мы повидались уже по крайней мере с 14 сеньорами Гарсия. Видно, клан Гарсия считает таможню своей старой фамильной фирмой. И все младенцы Гарсио родятся на свет с маленькой резиновой печатью в руках», — продолжал я, распаляясь все больше и больше. «А на Рождество они все получают в подарок по выцветшему портрету Сан-Мартино, чтобы, став взрослыми, повесить его в своем кабинете». «О, Джерри, мне кажется, вам лучше остаться в машине», — сказала Мерседес. «Как? Лишить себя удовольствия продолжать изучение семейства Гарсия? Ну тогда... «Тогда обещайте мне ничего не говорить», — сказала она, умоляюще поглядев на меня своими глазками, синими, как васильки. «Пожалуйста, Джерри, ни слова». «Но я же никогда ничего и не говорю», — запротестовал я. «Если бы я действительно высказывал все, что думаю, вся их таможня провалилась бы в тартарары». «Разве не вы на днях сказали, что при диктатуре вы возили бы и увозили свои вещи, и у вас никогда бы не было неприятностей. А теперь при демократии на вас смотрят, как на контрабандиста». «Ну и что? Разве человеку возбраняется высказывать свои мысли? Даже при демократии. Последние 3 недели мы только и делаем, что боремся с этими умственно отсталыми личностями из таможни. И ни одна из них, видно, не способна сказать что-нибудь членораздельное. А могут лишь посоветовать обратиться к очередному сеньору Гарсио, который сидит дальше по коридору. Я потерял 3 недели драгоценного времени, тогда как мог бы снимать и собирать животных». «Руку! Руку!» — неожиданно и громко сказала Жозефина. Я высунул руку в окно, и мчавшаяся за нами лавина автомобилей, скрежеща тормозами, внезапно остановилась, потому что Жозефина уже стремительно бросила лендровер наперекор движению в боковую улицу. Позади нас замирал вопль ярости, и были отчетливо слышны крики скотины. «Жозефина, я настоятельно прошу вас заблаговременно предупреждать меня о ваших поворотах», — сказал я. Жозефина обернулась ко мне со слепительной улыбкой. «Зачем?» — спросила она просто. «Неужели непонятно? Это даст нам возможность подготовиться к встрече с Всевышним». «Ну разве вы у меня хоть раз попали в аварию?» «Нет, но, по-моему, это только вопрос времени». В этот миг мы вновь проскочили через перекресток со скоростью 40 миль в час, и таксисту, ехавшему по поперечной улице, пришлось пустить в ход все тормоза, чтобы не врезаться нам в бок. «Ублюдок», — невозмутимо сказала Жозефина. «Жозефина, никогда не употребляйте подобных выражений», — запротестовал я. «Почему?» — невинно спросила Жозефина. «Вы же употребляете?» «Это не довод», — резко возразил я. «Но употреблять их одно удовольствие, правда?» — с удовлетворением сказала она. «У меня их уже большой запас. Я знаю ублюдок, я знаю...» «Ладно, ладно», — перебил я. «Я верю вам. Но ради бога, не употребляйте их в присутствии своей матери, а то она не разрешит вам водить мою машину». «Все-таки, — думал я, — с помощью красивых молодых женщин есть свои отрицательные стороны. Правда, мало кто может устоять перед их чарами, но, с другой стороны, слишком у них цепкая память на крепкие словечки, к которым я вынужден прибегать в минуты волнения. «Руку, руку!» — опять сказала Жозефина. Мы снова помчались на перерез движению, оставляя позади себя размеренное стадо автомобилей, подкатили к массивному и мрачному фасаду. Мы вышли из этого дома лишь 3 часа спустя. Наши мозги оцепенели, ноги ныли. Мы упали на сиденье машины. «Куда же теперь?» – спросила Жозефина безразличным тоном. «В бар. В любой бар, где я могу получить порцию бренди и пару таблеток аспирина». «Окей», – сказала Жозефина, отпуская сцепление. «Завтра, наверное, все кончится успешно», – сказала Мерседес, пытаясь поднять наш поникший дух. «Послушайте», – сказал я немного резко. «Сеньор Гарсиа, да благословит Господь его синебритый подбородок и окропленную одеколоном шевелюру, помог нам, как мертвому при парке. Вы это прекрасно знаете. Нет-нет, Джерри, он обещал отвезти меня завтра к одному очень высокопоставленному чиновнику. Его зовут Гарсиа? Нет, сеньор. Сеньор Данте. Как замечательно. Только человек с именем Данте может выжить в этом аду сеньоров Гарсиа. Вы чуть не испортили все дело. Зачем вы спросили, не отца ли его портрет висит у него в кабинете? Вы же знали, что это Сан-Мартин, с укором сказала Мерседес. Да, знал,